Глава 6. Марьяна. Я не пойду в ресторан. «Какая муха тебя укусила? Это всего лишь ужин?» – спрашивает Виталий. «Это не просто ужин. Это ужин, на котором обязана присутствовать я. Зачем? Чтобы ты похвастался мной, как красивой побрякушкой?» – спрашиваю я, загружая посудомойку. Муж подходит сзади и проводит ладонями по моим плечам. «Семья – это всегда двое. Ты жена видного бизнесмена. Выходить вместе с ним в свет – это твоя прямая обязанность». Я устало вытираю пот со лба, переубедить Виталю не получается. Я прекрасно знаю, что за этим стоит не его желание, а желание Богдана. Аня тоже будет на ужине. Разумеется, ты так сильно нервничаешь из-за присутствия двоюродной сестры. Кажется, в прошлом между вами пробежала черная кошка. Это просто моя сестра. Раньше она считалась моей подругой, но потом мы сильно поссорились. Я не видела ее несколько лет и не хотела бы видеть. Увы, но придется ее потерпеть. Судя по тому, как она смотрит на тебя, вы крупно подцапались. Но все это мелочи, малыш, мы справимся, убеждает меня муж. Когда ужин? На этой неделе. Чернов обещал позвонить и сообщить точное время и место. Муж обнимает меня, смыкая ладони под грудью. Сладкая моя, ты так вкусно пахнешь. Это пахну не я, а булочки с корицей. Выворачиваюсь из объятий мужа. Он задумчиво смотрит на меня. В чем дело? Ты сторонишься меня? «Да», – отвечаю я. «Сторонюсь. Сказать почему? Или сам ответишь?» «Понятия не имею», – качает головой муж и смотрит мне прямо в глаза. Пухлые, почти девичьи губы раздвигаются в легкой улыбке. «Малыш, ты подозреваешь меня в измене? Ревнуешь?» «Не подозреваю. Знаю. Вчера от тебя несло чужими духами, а на твоей рубашке была помада. Смотрю за реакцией мужа, он не смущается». «Тебе показалось, милая, я был в баре, там было накурено, рядом сидела надушившаяся блондинка». «Ах, она блондинка!» – смеюсь. «Что еще?» «Малыш, я с тобой, не накручивай себя, тебе просто показалось, больше ничего, и это не помада, а след от вина». «Хорошо, пусть будет по-твоему. След от вина, прокуренный бар, только моя паранойя останется при мне, окей?» Включаю посудомойку и выхожу из кухни. Не могу дышать с мужем одним воздухом, на двоих, и не уверена, что смогу разговаривать, не переходя на повышенные тона. «Постой, что ты хочешь этим сказать?» С этого дня я сплю отдельно. Виталий догоняет меня и дергает на себя. «Это перебор, дорогая, ты будешь спать со мной, как жена. Отпусти». Хватка пальцев на моем запястье усиливается. Муж толкает меня к стене и нависает надо мной. «Ты, моя жена, запомни, сегодня я хочу видеть тебя в постели, в красивом белье. Хочу, чтобы ты была готова к встрече с любимым мужем. Об этом ты будешь просить любовниц. Мне надоело притворяться и делать вид, что я слепая. Я не слепая». Супруг хлопает меня по щеке ладонью. Не сильно. Это не больно, больше обидно. Марина в детстве колотила меня гораздо сильнее. Но то было просто рукоприкладство, а пощечина от мужа – это оскорбление. Щека горит. «Извини, вспылил. Похоже, я вчера перепил. Голова раскалывается. Не соображаю, что несу». Муж тянется ко мне. «Больно? Дай посмотреть». Я отшатываюсь от мужа. «Посмотреть, достаточно ли сильно ударил?» – шепчу я. «Будешь силой вынуждать меня к близости? Я не хочу тебя». Выражение лица Виталия стремительно меняется. Он крупный и сильный мужчина. Со мной он всегда был мягок и осторожен. Но сейчас муж рвется мне навстречу. Я вижу только его глаза, застывшие обвиняющей злобой. «Я пытался быть мягким, но ты вывела меня из себя!» – рычит он. Муж перехватывает за запястье и толкает к стене. Больно ударяюсь затылком, клацнув зубами по языку. Виталий разворачивает меня пятерней и впивается в волосы. Муж с размаху прикладывает меня лицом в стену. Сдавленно шиплю, пытаясь оттолкнуть его локтем. Мне не хочется быть использованной так. Я не понимаю, как моя жизнь могла превратиться в кошмар, где муж поднимает на меня руку и пытается взять меня силой. Виталий тяжело дышит мне в затылок, вжимая в свое тело. Меня спасает звонок телефона, резкий и громкий. Муж замирает на месте. «Ответь», — хриплю я. «Вдруг это твой инвестор?» Супруг матерится под нос и отходит, на ходу одергивая одежду. «Да? Добрый день, Богдан. Нет, не побеспокоил». Меня сотрясает нервной дрожью. Я обессиленно сползаю по стене вниз. Правая половина лица кажется опухшей. Я едва притрагиваюсь к ней пальцами, кожа горит от малейшего прикосновения. «Все в силе, разумеется!» Слушаю уверенный, радушный голос мужа и его шаги по просторной кухне. Мне нужно подняться и скрыться от него, но сил у меня нет. Короткая схватка лишила меня сил, я словно в трансе. Не ожидала увидеть лицо зверя вместо знакомого лица мужа. Его руки, кажется, они повсюду. Меня начинает подташнивать. «До встречи!» Муж бросает телефон на стол, я вздрагиваю от этого звука. Хлопок дверцы холодильника, шаги мужа. Он останавливается около меня, его тень накрывает меня, как солнечное затмение. Мне страшно посмотреть в его лицо. «Держи!» – Виталий протягивает мне пакет со льдом. «Приложи к щеке, опухоль сойдет. Ты должна быть в форме. Ужин через 2 дня».